Его соратники, его друзья, бросаются в бой неудержимой лавиной. Томас Деккер. Благородный испанский воин. В тот вечер Страйк долго сидел на диване у себя в кухоньке-гостиной, слушая доносившийся с Черинг-Кросс-Роуд шум транспорта и редкие приглушенные крики гуляк, загодя начавших отмечать Рождество. Протез он отстегнул, чтобы ничего не давило, и теперь блаженствовал. Остался в трусах-боксерах и заглушил боль в культе двойной дозой таблеток. На тарелке возле дивана застыли недоеденные макароны. Небо за окном приобрело бархатно-синий оттенок ночи, и Страйк, хотя и не задремал, даже не шевелился. Прошло, как ему показалось, очень много времени после того, как он увидел фотографию Шарлотты в подвенечном платье. За целый день он ни разу о ней не вспомнил. Но это ли признак исцеления? Она вышла замуж, а он сидит один в холодной полутемной мансарде и обдумывает хитросплетение изощренного убийства. Каждому свое. Перед ним на столе в прозрачном полиэтиленовом пакете для вещдоков по-прежнему лежала кое-как завернутая в обложку коварных скал темно-серая кассета от пишущей машинки, тайком взятая у Орландо. Битых полчаса он только приглядывался к этому пакету, как мальчишка, зачарованный самым большим свертком под елкой, манящим и таинственным. Но развернуть, а тем более подержать в руках, не решался, чтобы не нарушить улики на машинописной ленте, если, конечно, таковые обнаружатся. Коли возникнет хоть малейшее подозрение фальсификации... Страйк посмотрел на часы. Этот звонок он намеренно откладывал до половины десятого. Пусть человек придет с работы, поможет загнать детей в кровать, уделит внимание жене. Разговор предстоял долгий. Здесь требовались подробные объяснения. Но его терпение тоже имело предел. С трудом поднявшись, он взял ключи от офиса, на одной ноге попрыгал к лестнице и спустился на этаж ниже. Для этого пришлось мертвой хваткой держаться за перила и время от времени присаживаться на ступени. Через 10 минут, прихватив перочинный нож и пару латексных перчаток, какие получила от него Робин, Страйк вернулся к себе в квартиру и рухнул на еще не остывшее место. Отдышавшись, он бережно вынул кассету вместе с жеванной картинкой и положил на шаткий пластмассовый столик. Потом открыл лезвие шила и с осторожностью вставил его позади кончика ленты, торчащего наружу. При помощи скрупулезных манипуляций кончик удалось вытянуть немного дальше. Теперь на ленте в обратном изображении читалось «Иде Ашилам Юанс Оч, запятая Аламу». Резкий выброс адреналина внешне выразился только удовлетворенным вздохом Страйка. Он ловко втянул ленту обратно при помощи лезвия штопора, вставленного в шестеренку наверху кассеты, и ни разу не прикоснулся к своей добыче голыми руками. А потом, не снимая латексных перчаток, опустил ее обратно в полиэтиленовый пакет на молнии. Еще раз глянул на часы. Тянуть время больше не было сил. Страйк взял со стола мобильный и позвонил Дэйву Полварту. «Не вовремя?» — спросил он, услышав голос своего закадычного друга. «Да нет, нормально». Полвард уже заинтересовался. «Что новенького, Диди?» «У меня к тебе просьба, старичок, большая». Инженер, живущий за сотню с лишним миль в Бристоле, ушел к себе в гостиную и слушал, не перебивая, пока детектив объяснял, что ему требуется. Когда Страйк договорил, наступила пауза. «Я понимаю, что гимор». Страйк напряженно вслушивался в потрескивание на линии. «А в такую погоду вообще может сорваться». «Не должно», — ответил Полвард. «Только надо прикинуть, когда я смогу этим заняться, Диди. Мне обещали тут два отгула. Пенни, конечно, не обрадуется». «Я так и думал, что тебя уже припахали», — сказал Страйк. «Да и потом, опасно это». «Обижаешь. Я и не такое проворачивал», — возмутился Полвард. «Понимаешь, она требует, чтобы я их с тещей в магазины свозил за рождественскими покупками. Но это все фигня, Диди. Говоришь, там у тебя вопрос жизни и смерти?» «Типа того», — Страйк закрыл глаза и усмехнулся. «Жизни и свободы. А твой старый старичок спит и видит, как бы отмотаться от этих магазинов. Все, давай, я перезвоню, когда результаты будут, лады? Ты там поаккуратней, старичок. Отцепись!» Страйк бросил мобильный на диван и, все еще улыбаясь, потер лицо ладонями. Возможно, он загрузил Полварта делом еще более бредовым и бессмысленным, чем схватить проплывающую акулу. Но Полвард любил рисковать, а сейчас уже требовались крайние меры. Перед тем, как выключить свет, Страйк напоследок перечитал свои заметки, сделанные во время беседы с Фенкартом, и подчеркнул, да с таким нажимом, что порвал бумагу, слово «резчик».